Анни услышала в отдалении шум машины, завывание сирены, дававшей всем преступникам в округе сигнал о прибытии полиции. Дежурным помощником шерифа оказался Питер. К Сэму и Фаншон он отнесся с минимальным уважением. Анни заявил, что никогда еще не видел столь незадачливого стрелка. Он лаконично сообщил обо всем в диспетчерскую, с сарказмом доложив ситуацию. Описание предполагаемого преступника отсутствует, описание машины отсутствует, улик никаких. По настойчивой просьбе Анни он все-таки позвонил в К-9, и ему сообщили, что дежурного нет, детектив займется расследованием утром. «Если, конечно, Анни захочет открывать дело», — подчеркнул Питер. «Кто-то пытался меня убить», — резко ответила ему Анни. «Я не собираюсь делать вид, будто ничего не случилось». Питер только пожал плечами, как бы говоря, «Поступай, как знаешь». Пуля разнесла витрину магазина и влепилась в стальной кассовый аппарат на стойке продажи туристических билетов. В кассе теперь зияла внушительная дыра, но она работала, а пуля превратилась в лепешку. Даже если бы кто-то взял на себя труд искать подозреваемого, то им нечего было бы предъявить баллистикам. «Что ж, еще раз спасибо за ничего не делание», — не удержалась от замечания Анни, провожая Питера до машины. Он сделал невинное лицо. «Ну что ж, я примчался с мигалкой, сиреной». Анни хмуро взглянула на него. «Не выводи меня, Питер. Скажу только, что ты такой же осел, как и Малин». «Теперь ты за меня принялась, да? Я слышал, как ты набросилась сегодня на Стоукса. Что с тобой такое, Бруссар? Или тебе кажется, что подняться по служебной лестнице можно только в том случае, если столкнешь всех остальных? А ведь женщины могут прокладывать себе путь к вершине через постель. Вали отсюда, Питер!» Проводив Фаншон в дом, она позвонила Фуркейду. Слушая долгие гудки, Аня обкусывала сломанный ноготь. После шестого гудка включился автоответчик. Где он пропадает в половине второго ночи? Аня не переставала думать об этом, помогая Сэму загородить окно, чтобы защитить магазин от енотов-мародеров. Она осознавала, что нуждается в поддержке Ника, и это беспокоило ее. Если Анни собирается преодолеть все эти неприятности с Ренаром, с коллегами по работе и судом над Фуркейдом, она обязана стать жестче и полагаться только на себя. Работая вместе с дядей, Анни как-то ухитрялась отвечать на его вопросы, особо не рассказывая о той ситуации, в которой оказалась. Но Сэм понимал, что его воспитанница не говорит всей правды, и Анни об этом знала. Он наградил ее тяжелым взглядом, когда они выходили из магазина. «Во что ты впуталась, малышка? Почему у тебя всегда все так непросто? Почему бы тебе просто не выйти замуж за Андрея и не успокоиться? Подарила бы нам с Фаншон симпатичных внучат. Так ведь нет. Нашла себе мужскую работу. А сегодня тебя чуть не убили. Это совершенное безумие». «Все перемелится, дядя Сэм», — без особого оптимизма пообещала Анни. Сэм взял ее лицо в свои натруженные ладони. «Мы же очень беспокоимся о тебе, дорогая. Подумай хорошенько над моими словами». Анни проводила его взглядом. Ей было очень неприятно, что она невольно навлекла опасность на близких людей. Возможно, ей стоит подумать о переезде. «Возможно, стоит подумать о переезде в сумасшедший дом», — пробормотала Анни себе под нос, направляясь к лестнице. На третьей ступеньке снизу ее поджидала маленькая красиво упакованная коробочка. Ренар. Точно так же была завернута коробка шелковым шарфом. Анне опять стало не по себе. Знакомое чувство. Оно охватывало ее всякий раз при мысли о том, что Маркус Ренар запросто приходил к ней домой, словно имел право вмешиваться в ее личную жизнь. Она взяла коробочку и поднялась в квартиру. Анни сразу же поняла, что в доме побывал кто-то чужой. Она стояла у самого входа и видела гостиную. Окна были закрыты на задвижку. Воздух в квартире застоялся, и она отчетливо ощутила какой-то посторонний запах. Анни положила рюкзак у двери и достала револьвер. С оружием наготове она прошла в гостиную, нажала на кнопку автоответчика. Аппарат исправно озвучивал оставленные сообщения. Леди из фирмы Мэри Кей видела ее в новостях и желала сделать ей комплимент по поводу цвета лица. Отдаленный кузен из клана Дусе тоже видел ее по телевизору и спрашивал, не поможет ли ему Анне получить работу помощника шерифа.